Действие второе. Голос. Второе вступление. О Маяковском писали взаимоисключающие вещи. Сначала укоряли за анархоиндивидуализм его ранних сочинений, потом объявляли, что только эти ранние сочинения чего-то и стоили, и хорошо бы он вообще сразу после них застрелился. Этот совет мы еще рассмотрим, слишком уж часто его давали. Его самого уличали в очевидных противоречиях, в колебаниях вместе с линией советской власти, которая поначалу была за всяческую свободу, а потом за всяческое ее ограничение. Есть целая книга «Михаил Вайскопф во весь логос», где убедительно на огромном материале рассмотрены эти противоречия, а также заимствования из чужих мыслей и словарей. Маяковского возводили к Рембо, о чем мы опять-таки поговорим, Уитману, что менее верно, поскольку Уитмана Маяковский прочитал уж слишком сложившимся поэтом, к Пшебышевскому, Розанову, Брюсову, Верхорну, Державину. И все это думается потому, что разговоры о содержании его поэзии исчерпываются очень быстро. Ложка начинает скрести по дну на второй странице такого анализа. Все сказано открытым текстом. Ранний Маяковский и значительная часть позднего о том, как вечный юноша, инфантильный акселерат, сентиментальный апаш, по замечательной формуле крученных полифем, чей грозный вид лишь маскирует хроническую невротическую неуверенность, не умеет жить с людьми. Это в огромной степени проблема базаровская, почему он и мечтал сыграть Базарова в экранизации. Но Мейерхольд, в конце концов, отвел его кандидатуру, справедливо решив, что Маяковский может играть только самого себя. Это, кстати, еще один показатель инфантилизма, фанатическое упорство во всем, неумение быть другим, меняться, входить в чужой образ. Поздний Маяковский — вполне сознательный уход в газетную прагматику, в оформление предложенных тем, отсюда и охота за социальным заказом, упрямая до навязчивости трудоустройства в газету, поиск имитации поэтической работы при отсутствии прежнего лирического напряжения. Шкловский справедливо писал, что революция Маяковского спасла. Прежняя жизнь была исчерпана, он был и поэтом, и символом этой исчерпанности. Начал повторяться уже в 16-м. Революция ненадолго поманила возможностью другой жизни, а когда все оказалось то же самое, только хуже, о чем он сам первый сказал, началась механическая переработка фактов в риторику, тоже искусство, но другого плана и уровня. Так великий русский авангард ушел в дизайн и некоторое время гордился тем, что бросился в жизнь, повлиял на нее. Так что о содержательной стороне дела говорить, как ни ужасно, довольно скучно. Приходится выдумывать Маяковского. Два замечательных примера такого выдумывания – книги Бронислава Горба «Шут у трона революции», где автор пытается доказать, что Маяковский не славил советскую власть, а утонченно издевался над нею, и Леонида Кацаса «Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи», где автор, на порядок более профессиональный и начитанный, нежели Горб, демонстрирует читателю блистательность натяжек, среди которых теряются действительно замечательные догадки. И Горб, и Кацас с равной навязчивостью заставляет Маяковского быть тем, чем он не мог и не хотел быть. Оба приписывают ему прямому и плакатному, демонстративно честному, подчеркнуто откровенному, виртуозную систему шифров и подмен. С помощью методологии Кацаса несложно обнаружить у Маяковского любое литературное влияние, полемику, хоть с Монтеньем, хоть с Декартом, хоть с Мамардашвили, такая мелочь, как несовпадение во времени, не помеха для подлинного исследователя. Иногда это любопытно, как фокус, но почти всегда произвольно. Между тем, желание множества авторов придумать Маяковского заново, насытить собственным содержанием, пристроить к его плоскостям дополнительный объем – вещь естественная и даже неизбежная. То, что так хорошо звучит, не может быть настолько пусто. Барабан, громыхающий так заразительно, не может быть просто барабаном. Давайте докажем, что это вообще скрипка, и немного нервно. Не учит нас и сам Маяковский, что сильные риторические ходы спасут любое содержание. Эти риторические ходы явно, не случайно, очевидно и прочее, позволяют связать все со всем и выводят труд Кацаса на грань самопародии, что, возможно, отчасти входило в авторскую задачу. Но здесь, кажется, мы уже впадаем в методологию Горба, обнаруживающего автоиронию там, где ее нет и близко. По принципу, нельзя же такое всерьез. Одно время Маяковского интерпретировали как богоборца. После советской власти стали искать у него евангельские мотивы. Но и богоборчество, и христианство его одинаково риторичны. Поэты подразделяются на риторов и трансляторов. Одни сосредоточены на себе, другие слышат небесные звуки и передают их. Но и риторы бывают разные. Есть среди них мыслители, есть декламаторы, бывают и вовсе счастливые совпадения, когда поэт транслирует звук и ритм эпохи, отдается духу музыки, но не забывает и мыслить при этом. Примеры редкие, но есть. Лермонтов, скажем, или Заболоцкий. Назовем вещи своими именами. Поэт этого склада не мыслитель, не психолог, не Пушкин и не Блок. Говорит то, что лучше всего соответствует его голосовым данным и предоставляет наилучшие возможности для декламации. Это верно, кстати, применительно к художнику вообще. Его философия всегда подчиняется художественному методу, а не наоборот. Так, художественный метод позднего Толстого, эстетический ригоризм, отказ от любых конвенций, подсказал и философию его, которая оказалась в конце концов несовместима не только с православием, но и с семьей, и с жизнью. Что можно в литературе, то в жизненной практике почти всегда недопустимо. И жизненная катастрофа последних лет Маяковского была следствием его самурайской готовности проводить в жизнь литературные поэтические правила. В каком-то смысле он был последовательнее Блока. Тот, написав стихи о прекрасной даме, в быту спокойно переживал измены жены, да и собственные, хоть и говорил, что женщин у него были две – Любовь Дмитриевна и все остальные. Маяковский продолжил чтить одну женщину, поклоняться ей, и не мог от нее оторваться до последнего года, а оторвавшись, погиб. Все его поэтические декларации подкреплены реальным жизненным опытом, а поскольку большая часть его взрослой жизни прошла на эстраде, на которую он фактически вытащил даже супружескую постель, поскольку он всегда существовал в перекрестии чужих, часто враждебных глаз, ему не давали особо отойти от собственных обещаний и признаний, регулярно спрашивая о том, сколько ему накопили строчки и зачем он ездит за границу, если там настолько хуже. Писать фактографическую биографию Маяковского – задача нехитрая и не слишком увлекательная. Есть биографическая хроника работы Василия Катаняна, вышедшая 5 изданиями, причем 5-е дополнено свидетельствами, обнаруженными уже после смерти Катаняна в 1980 году и внимательно выправлена Парнисом. Есть воспоминания современников почти о каждой его остроте, о публичных выступлениях, благодаря феноменальной памяти он повторял их с незначительными вариациями, об успехах и провалах, то тоже большей частью эстрадных или театральных. «Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова», написал он о Ленине, но в сущности о себе. Жизнь Маяковского на 17 лет короче ленинской и освещена всесторонне, отражена во множестве документов, расписана чуть ли не по часам, благодаря сохранившимся афишам, графикам маршрутов и газетным отчетам. Трудно найти в российской литературе более изученную и стоптанную биографию. Синявский писал: «Под сенью Маяковского худо ли бедно копошилось его окружение и почивало мертвым сном плеяда сильно могучих богатырей, каждый из которых мог бы поспорить с последним из магикан революции. Стоило только тишком для знакомства с материалом пошарить в сырой листве по кустам. Чего там не было? Смотри, Малевич, Татлин, Уитман, Верхорн, Рембо. Да ты читал, Петя, или не читал «Полутороглазый стрелец» Бенедикта Лившица? Но это же, кажется, враг народа, но друг Маяковского. Ты еще Мейерхольда вспомни. И вспомню, друг Маяковского, но враг народа. Но, друг Маяковского, я не хочу об этом ничего знать, слышишь, не желаю. Но кто-то желал, и, забравшись в дербери, дразнился, щелкал по-хлебниковски. Пцыреп, пцыреп. В поэзию Маяковского уже и после меня иные любители уходили, как ходят по грибы, за Пастернаком, за Цветаевой, по Анну Ахматову. Ведь даже для Блока, для Сергея Есенина у нас не было еще своего семинара. Все ютились под Маяковским. И хоть в легендарном прошлом не давал им спуска дубина, ныне он возвышался над нами, их единственным на выжженной земле делегатом, и даже, казалось, слегка оберегал. Спасибо тебе, дядя Володя. Он в самом деле был единственным, но еще Блок, строго цензурированный. Кто сберег под своей сенью Серебряный век, стал легальным поводом для изучения всего русского авангарда. Поэтому его судьбой, не слишком богатой событиями, фонографии, фильмографии, иконографии занимались тысячи. В результате выстроилась схема, до революции истериковал, кричал сплошное «долой», был несчастлив в любви, имел гнилые зубы. После революции зубы вставил новые, кусал ими врагов советской власти, в любви по-прежнему был несчастен, но писать об этом уже избегал, дабы жалобами не скомпрометировать утопию. Эту схему невозможно опровергнуть, можно только обставить деталями и уточнениями. Биографическая хроника Маяковского, футуристические разъезды 1913-17 года, выступление в кафе поэтов 1918-19, работа в окнах роста 1919-21, гастрольные разъезды 1921-29, три большие заграничные поездки, две европейские, одна американская, семь значительных поэм и несколько сотен газетных стихов. Он только и делал, что выступал, иногда до трех раз в день. Создал, по сути, новый жанр – поэтический вечер с докладом, чтением и ответом на записки. В этом жанре ему не было равных. Образцовое сочетание стихов, написанных для голоса, и декламационных навыков, выработанных с детства, действовало на публику гипнотически. А поскольку он, в отличие от столь же успешных на эстраде Северянина или Есенина, очень мало пил и прожил 15 лет с одной женщиной, все его время уходило на сочинение прикладных текстов и непрерывные гастроли. Он не столько писал, сколько читал. Его интервью немногочисленны, а ответы на записки, которые он планировал объединить в книгу «Универсальный ответ», не отвечались разнообразием, как и сами вопросы. Так что разговор о его биографии, которая вся вмещается в несколько абзацев или 600 страниц хроники, состоящей из перечня публичных выступлений, имеет смысл только как разговор о его эпохе и о свойствах голоса. Перефразируя пушкинский эпиграф «Египетских ночей», из маркиза де Бьевра, ему следовало бы шить штаны из своего голоса. Маяковский писал в кофте Фата: «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего». В сущности, из бархата голоса он шил себе всю биографию, ничего другого в ней нет. Равным ему в смысле эстрадной популярности может быть только один из современников и тоже создатель собственного жанра. Подозреваю, что эти фигуры одного ряда, и если нельзя сравнивать их поэтические дарования за явным преимуществом Маяковского, то сценическая слава и масштаб новаторства вполне сопоставимы. Если Маяковский был Орликином русского Серебряного века, то Пьеро – другой великий эстрадник – Вертинский. Кстати, по свидетельству Катаева, самое поразительное было то, что впоследствии сам неумолимый командор сказал мне как-то раз, что считает Вертинского большим поэтом, а дождаться от командора такой оценки было делом нелегким. Катаев, случается, искажает действительность ради личной выгоды, но здесь ему вроде нет никакого смысла врать. Бас Маяковского и тенор Вертинского – два главных голоса русской поэтической эстрады в первой половине века. Оба понимали, что разыгрывают драму Блока «Балаганчик». Маяковский ее хорошо знал, а Вертинский даже ставил. Сюжет «Балаганчика» обыгрывался в русской литературе многожды. В семейной драме Блока «Белый», «Орликина», а Блок «Пьеро», «Золотой Ключик» тоже повторяет фабулу «Балаганчика». Печальный клоун и агрессивный весельчак любят одну. Это одна, конечно, символ, либо России, как всегда случается в гражданской поэзии, равнодушная и картонна, либо под картонной невестой понимается вырождающийся символизм, недостижимая заря нового искусства. В любом случае сюжет битвы условного добра с условным злом восходит к «Балаганчику», и вся жизнь Маяковского прошла по этому сценарию. Лучшая книга пишется как бы поверх другой, воображаемой. Она похожа на египетскую марку Мандельштама, написанную вместо романа. Точнее, как бы на полях невидимого романа. Она состоит из горячего лепета одних отступлений. Там, где мне скучно говорить про его жизнь, давно и подробно описанную, я буду отсылать к тем, кто уже это сделал. «Жизнь коротка», — учил нас главный самурай мировой литературы Ямамото Цунетома. «Надо тратить ее на то, что интересно». Описывая величайшего самурая русской поэзии, будем говорить о том, что интересно нам.